в Адрар-Ане находились двое испанцев-исследователей, следовавших к югу из Рио-де-Оро. Получив это уведомление, Сегейр бен Шейх тотчас же собрался отправиться к ним навстречу. Но вдруг ему передали приказание Антинея не ехать. Сомневаться больше не приходилось, факт был совершенно очевидным. Впервые Антинея любила. Глава 15. Рассказ Тенит Зерги. «Арау! Арау!» Нервное состояние сменилось у меня тревожным полузабытьем. Я приоткрыл глаза и тотчас же откинулся назад. «Арау!» В двух шагах от моего лица виднелась желтая, испещренная черными пятнами морда царя Хирама. Гепард присутствовал при моем пробуждении, впрочем, видимо, без большого интереса, ибо он зевал. Его карминово-красная пасть, в которой сверкали два ряда ослепительно-белых клыков, лениво открывалась и закрывалась. Тут раздался серебристый звук смеха. Это была маленькая Танит Зерга. Она полулежала на валике дивана, на который я прилег отдохнуть, и с любопытством смотрела на мою встречу с гепардом. «Царь Хирам скучает», — сочла она нужным пояснить мне. «Я решила привести его к тебе». «Очень тебе благодарен», — проворчал я. «Но скажи мне, пожалуйста, нельзя ли предложить ему скучать где-нибудь в другом месте?» «Он так одинок теперь», — сказала малютка. «Его выгнали. Он шумел, играя, и мешал им». Эти слова напомнили мне события вчерашнего дня. «Если хочешь, я могу прогнать его», — сказала Танит Зерга. «Нет, оставь его». Я с сочувствием посмотрел на гепарда. Наше общее несчастье сближало меня с ним. Я даже приласкал выпуклый лоб. Царь Хирам выразил удовольствие тем, что распластался во всю свою длину и выставил огромные белые когти. Циновка, устилавшая пол, во всяком случае, изрядно пострадала от этого. «Тут еще Гале», — заметила девушка. «А что такое Гале?» — спросил я. Только тогда я заметил на коленях у Танит Зерги странное животное ростом с большую кошку, с плоскими ушами и удлиненной мордой. Его бледно-серая шкура была вся взъерошена. Животное уставилось на меня забавными узкими розовыми глазками. «Это мой мангуст», — объяснила Танит Зерга. «Скажи, пожалуйста», — недовольно спросил я, — «больше у тебя нет животных». «У меня должно быть...» Был такой смешной вид, что Танит Зерга прыснула от смеха. Я не удержался и тоже рассмеялся. «Гале мне друг», — объяснила она, когда припадок смеха прошел. «Я спасла ему жизнь. Тогда он еще был совсем маленьким. Но об этом я расскажу тебе как-нибудь в другой раз. Смотри, какой он милый». С этими словами она посадила мангуста ко мне на плечо. «Ты очень любезна, Танит Зерга», — медленно проговорил я, — поглаживая рукой мангуста, что пришла навестить меня. «Я сейчас опущу штору». Комната сразу погрузилась в приятный полумрак. Глаза мангуста стали еще розовей, глаза царя Хирама совсем зелеными. «Это очень мило с твоей стороны», — продолжал я, преследуя затаенную цель. «Я вижу, что сегодня ты свободна. Никогда еще до сегодняшнего дня ты не освобождалась так рано утром». Тень грусти мелькнула по личику девушки. «Действительно, сегодня я свободна», — почти сурово произнесла она. Я внимательно присмотрелся к лицу Танит Зерги. Впервые за все время я заметил, что оно было красиво. Ее длинные волосы, спадавшие по спине до самых колен, казалось, не курчавились, а были завиты. Черты лица ее были поразительно правильны. Прямой маленький носик, тонкие, красиво очерченные губы, властный подбородок. Цвет кожи был скорее бронзовым, чем черным. Стройное и упругое тело ее ничем не напоминало мешка с жиром, в который быстро обращаются тела негритянских женщин, живущих в хороших условиях.